Глава вторая. Высадка на берег. Ночью судно вошло в полосу дрейфующих льдов, двигавшихся на юг к проливу Фамстердет. Там были и толстые льдины из Северного ледовитого океана, маленькие крупные айсберги и куски ледникового льда. Навигация в подобных условиях бывает очень непростой. Обойти льдины и избежать столкновения было невозможно. Лед шел очень плотно. Однако важнее всего было не столкнуться с многотонными айсбергами из твердого голубого льда, вершины которых едва виднелись над водой. Капитан вспотел и сбавил скорость до 2 узлов. Он расхаживал по рубке от окна к радару и время от времени пристально вглядывался в серый туман. Пассажиры, сидевшие по каютам, заметили, что что-то изменилось. Двигатель ревел чересчур уж громко, а судно явно сбавило ход. Мелкие, незакрепленные предметы падали на пол и швыряло из стороны в сторону. Иногда до кают доносился громкий стук и какой-то металлический скрежет. В обшивку судна словно воткнулся гигантский консервный нож. Реагировали пассажиры на все это по-разному. Молодожены Тюбринге провели быстрый семейный совет и решили, что у капитана все под контролем и что звуки, пусть даже и страшноватые, не предвещают ничего плохого. «Иначе сработал бы сигнал тревоги, и кто-нибудь непременно пришел нас разбудить, верно?» — предположила супруга и улеглась на койку. Муж с любовью посмотрел на нее. Он никогда в жизни не заподозрил бы, что ей просто лень куда-то идти. Чтобы выяснить, в чем дело, Себастьян Росс оделся и вышел на палубу. В коридоре он натолкнулся на мисс Хэмминг. Ее успокаивала тоже перепуганная Аннетта. Из каюты по другую сторону вышел Роланд Фокс с фотоаппаратом в руках и направился по трапу в рубку. На палубе стоял стюард. Он курил короткую коричневатую самокрутку. Себастьян Росс подошел к нему. «Что тут такое происходит?» «Мы проходим зону плотных льдов. Беспокоиться не о чем. Белый медведь прежде был китобойным судном. Корпус у него из твердой стали, а расстояние между шпангоутами небольшое. Эта посудина видала фарватеры похуже. Но внизу, в каютах, от звуков и правда не по себе. У меня каюта спереди, на носу. Там вообще не заснешь. Хотите самокрутку?» И он протянул пачку табака Роузу, но тот покачал головой. Вид с палубы открывался совершенно мистический. Туман настолько сгустился, что даже нос судна различить стало практически невозможно. Сушу видно не было. Время от времени рядом возникали очертания айсбергов, которые вскоре исчезали за кормой. Роуз и стюард стояли возле борта и вглядывались в туман. «Ну, ладно», — проговорил наконец стюард и выбросил окурок в воду. «Курение еще и никому не помогало. Меня, кстати, зовут Пол». Роуз кивнул. «Себастьян». Они постояли еще немного и разошлись по каютам. Время шло, грохот не стихал, и туристы мало-помалу успокоились, решив, что это столкновение с дрейфующими льдинами тоже часть арктического круиза. Следующим утром все пассажиры собрались в салоне на завтрак. Вокруг по-прежнему был лед, и судно двигалось на север досадно медленно, огибая самые крупные айсберги. «К северу от земли Франца Карла ситуация будет чуть лучше», — сказал гид, держа перед собой карту льдов, которую ей прислали по факсу из метеорологической службы Тромсе. «Я повешу эту карту на доску в кают-компании, и все вы сможете подробно изучить ее. Но в Нью-Олисон мы, конечно, придем с опозданием. Но зато там, согласно программе, мы пристанем к берегу надолго». «А до Нью-Олисона», — недовольно начала миссис Хэмминг, — «мы что, вообще на берег не сойдем? И где же в этом круизе приключения?» «Утром мы проплывем мимо старых голландских могил», — поспешно ответила Аннетта. «Северный мыс земли принца Карла называется Фуглехуккен, то есть птичий. Это одно из самых известных мест на западном Шпицбергене. И на то существует множество причин. Там есть и птичьи базары, и памятники культуры, и небольшой маяк, который реагирует на движение самолетов и судов. Но, к сожалению, причаливать и выходить на берег там запрещено, потому что прямо у берега находятся старые могилы». «Запрещено выходить на берег?» На этот раз в разговор вмешалась не миссис Хэмминг, а Фокс. «Но нам обещали экскурсии по берегу. Я поэтому и приехал фотографировать природу западного побережья Шпицбергена. Мне что, привезти в редакцию снимки, сделанные судном? Мы не можем не причалить здесь. К тому же мы так медленно двигаемся, что пара часов на берегу погода не сделает». «Ясное дело, мы сойдем там на берег», — заявила миссис Хэмминг тоном, не терпящим возражений. «Мы заплатили за определенную программу, и в нее входят экскурсии». «Но некоторые части острова — это охраняемая территория». Аннетта чувствовала, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. «Особенно могилы. Они появились больше 200 лет назад, когда здесь жили английские и голландские китобои. Но прежде всего это человеческие могилы, и нам следует уважать память о людях, которые в них захоронены». «А можете рассказать поподробнее об этих могилах?» — попросила миссис Роуз. Ей действительно было интересно, но вдобавок хотелось еще и положить конец пререканиям. Аннетта с благодарностью ухватилась за это предложение. «Вы наверняка уже заглядывали в проспекты. Кладбище представляет собой несколько рядов деревянных гробов. Изначально они были закопаны в вечную мерзлоту, но, к сожалению, не очень глубоко. Говорят, если закопать что-то на Шпицбергене, то рано или поздно обязательно оно поднимется на поверхность. Годы идут, летом почва оттаивает, а зимой вновь замерзает и выталкивает гробы и верхний слой вечной мерзлоты. Так что в конце концов становятся видны крышки. Никаких отметок, например, крестов на этих могилах нет, и имена тоже не написаны. Может, когда-то они и были, но со временем исчезли». «А известно, кто там лежит? Их личность установлена?» — спросил инспектор Роуз. Эмма улыбнулась, обрадованная, что ее мужу стало интересно. Она тоже было хотела ответить, но тут ее перебила мисс Хэмминг, поскольку мать уже давно заинтересовалась этими могилами, а да еще до отъезда из Англии тщательно изучила все доступные материалы. Она догадывалась, что этот интерес не просто так, но почему именно, она понятия не имела. «Об этих могилах много написано в исторических документах», — сказала она. «В дневниках, судовых журналах и прочих люди умирали по самым разным причинам. Большинство предпочитало не зимовать здесь, за исключением большого поселения китобоев, живших на севере Шпицбергена. Город, в котором они жили, назывался Смененбург. Мы же посетим остров Датский, верно?» Аннетта кивнула, и Ада продолжала. «В Нью-Олесуне жили то голландцы, то англичане, в зависимости от политической обстановки. Но их могилы не сохранились». «А чего люди умирали?» Фрау Тюбринг тоже заинтересовалась и выпустила, наконец, руку супруга. «Нередко местные жители убивали друг друга. Здесь порой случались настоящие войны. В то время Шпицберген не являлся территорией какого-либо государства, поэтому беззаконие здесь было обычным делом. Китобои, приезжавшие из разных стран, часто вели между собой войны, причем больше других отличились голландцы и англичане. Впрочем, часто люди умирали от истощения или болезней. Медицина в те времена была развита слабо. Врачом на китобойных судах мог быть практически кто угодно. Я читала, что экипаж часто набирался из заключенных, потому что из-за высокой смертности никто другой на подобную работу не соглашался». «Значит, могилы стоят открытыми?» — спросила миссис Хэмминг. Ее дочь рассердилась, мать задавала вопрос, ответ на который прекрасно знала. Ада строго посмотрела на мать. «Я сам видел эти могилы», — подал вдруг голос Стюарт, сидевший на своем привычном месте в углу с чашкой кофе. «Мы с ребятами из Норвежского института полярных исследований заезжали на Птичий мыс, чтобы проверить радиомаяк. На берег сойти там непросто, он чересчур крутой, и прибой слишком сильный. Из-за прибоя мы насквозь вымокли и едва не замерзли до смерти». «А крышки на гробах, они закрыты или открыты?» Миссис Хэмминг даже шею вытянула, чтобы получше разглядеть стюарда. «Большинство закрыто. Как сказала Аннетта, на само кладбище заходить запрещено. Мертвых тоже нужно уважать. К тому же существует старое поверье, которое сулит неприятности тем, кто расхаживает по могилам. И губернатор наверняка страшно рассердится, если узнает, что мы были рядом с кладбищем», — добавила Аннетта. «Оно считается культурным наследием и охраняется государством. Если нас заметят, то нам придется заплатить огромный штраф, а компанию могут лишить туристической лицензии и запретить организацию туров на Шпицберген». Но миссис Хэмминг не сдавалась. «Значит, тел в гробах не видно?» — спросила она. «Почему же? У нескольких гробов крышки сдвинуты или частично разбиты. так что мы заглянули внутрь. Вообще-то нам тоже нельзя было подходить так близко, но гробы не пустые, это видно. Хотя от тела остались только скелеты. Во всяком случае, я не разглядел там ни волос, ни одежды. Впрочем, из-за холодов ткань тут в Арктике долго не разлагается. И, кстати, черепов в могилах уже не было». «Это почему?» — удивился Себастьян Роуз. «Украли. Люди не просто разгуливают по могилам, но и сувениры с собой возят, черепа, например. Вот и думай после этого, как уважать других». «Итак, вы наверняка все поняли», — Анетта решила закончить разговор, «что выходить на берег, на птичьем мысу, мы ни в коем случае не собираемся». К вечеру туман начал, наконец, рассеиваться, и пассажиры смогли рассмотреть горные вершины и ледники. Туристы провели на борту белого медведя всего сутки, но уже заскучали. Стоять на палубе и разглядывать сероватый берег вдали им надоело. Холод пробирал насквозь до костей, несмотря на несколько слоев одежды и теплые шарфы. Они больше не желали слушать рассказы гида в салоне, и поэтому теперь Анетта перенесла свои лекции на палубу. «Вон там, на берегу, вы можете увидеть пятый из крупных ледников между Лонгейром и Нью-Олесоном». Название ледников Анетта забыла. Она привезла с собой карты и путеводители, но никак не успевала толком изучить их. Все время уходила на то, чтобы придумывать пассажирам развлечения. На ее счастье, стюард вызвался помочь. Облачившись в чуть запачканный голубой пуховик, он подал обед прямо на палубе. Благодаря спрятанной за кастрюлями стопке аквавита, старинной скандинавской водки, он на каждом шагу сыпал анекдотами и веселыми, но совершенно непереводимыми стишками. И тем не менее, возле северной оконечности земли принца Карла, как раз перед тем, как судно взяло курс на Нью-Олесон, пассажиры взбунтовались. Они требовали высадки на берег, пусть даже и сейчас, вечером, им просто необходимо было ощутить под ногами землю, так они говорили. Заводилой была миссис Хейминг, но и другим тоже не терпелось посетить кладбище на Птичьем мысу. Анетта побаивалась, но противостоять группе разгневанных пассажиров не осмелилась. К тому же вокруг никого не было, а если их никто не увидит, значит, и губернатору не донесут. По пути из Лонгейра они вообще не встречали других судов. «В конце концов, почему бы и нет? А если нас вдруг поймают, притворюсь дурочкой», — решила вдруг Анетта с несвойственной ей храбростью. Штурман совершенно неожиданно воспротивился этой затее, но после короткого телефонного разговора с судовладельцами в Лонгере смирился с тем, что за программу круиза будет отвечать Анетта. Братья прекрасно представляли, какие слухи распустят недовольные туристы уже после их первого арктического круиза, и как это скажется на репутации компании. Анетта попросила туристов поклясться, что об этой вылазке они никому не расскажут. Один за другим они перелезли через борт, спустились по висячему трапу и вскоре повалились, они сели в резиновую лодку. Последним туда запрыгнул стюард, захвативший с собой ружье на тот случай, если они вдруг столкнутся с белым медведем. Вскоре группа уже стояла на каменистом берегу. Сначала они держались вместе, вероятно, потому что при виде оружия всем им, за исключением инспектора Роуза, стало слегка не по себе. Стюарт в своем грязноватом голубом пуховике, но с ржавым ружьем на плече, особого доверия не внушал. Анетта рассказала туристам о нападениях белых медведей и попросила не отходить далеко от стюарта с ружьем. Но говорила она так долго, что некоторые отделились от группы и потихоньку двинулись вперед вглубь острова. Анетта бросилась их догонять и зачитывать правила поведения на острове, совершенно забыв о тех, кто остался позади без присмотра. Стюарт, прищурившись, смотрел на невысокий холм, отделявший берег от кладбища. Кто-то уже залез довольно высоко и почти исчез из виду. Он вздохнул и пошел вернуть их. Удержать туристов вместе удалось бы разве что пастушьей собаке. Сейчас же это не представлялось возможным. Обрадованные тем, что под ногами у них, наконец, появилась твердая земля, они почувствовали свободу. Ими овладел бунтарский дух, и они разбрелись по побережью. «Цветы рвать строго воспрещено!» — кричала им вслед Анетта. Впрочем, совершенно зря, потому что для цветов еще было слишком рано. К сожалению, она не заметила, как Лоралей Хеминг в высоких резиновых сапогах и твидовом пальто горчичного цвета скарабкалась на холм и направилась к могилам. Зато от внимания дочери это не ускользнуло. «Мама, ты что это делаешь? Ты же слышала, здесь запрещено. Мама, стой, не ходи туда!» Миссис Хэмминг была в удивительно хорошей форме, и дочь догнала ее лишь возле самых крайних могил. Обе они остановились, вид перед ними открывался одновременно жалкий и захватывающий. Среди камней пожухлой прошлогодней травы проглядывали старые доски. Некоторые из них только начали гнить, а некоторые уже совсем развалились. Миссис Хэмминг подошла поближе и пригляделась, а потом радостно хмыкнула и склонилась над могилой. Спустя несколько секунд она выпрямилась, держа в руках череп. «Моя добыча», — довольно сказала она. «Положу его на стол дома в Кембридже и буду любоваться. Ха, давай быстрее, Ада, спрячем его тебе в сумку». «Да ни за что на свете», — закричала Ада. «Мама, ты что, совсем спятила?» Услышав крики, все остальные растерялись. Однако крики не утихли, и туристы тоже двинулись к могилам. Первой добежала Анетта. «Что тут происходит?» — начала была она. Но в этот момент заметила череп. «Но я же сказала, это запрещено, немедленно положите обратно». Голос срывался, а она ухватилась за череп, который миссис Хэмминг подняла высоко над головой. «Отдайте, допустите же! Что вы такое творите? Я же сказала!» Они безуспешно пытались отнять друг у друга череп, а остальные туристы замерли, раскрыв рты и молча наблюдая эту абсурдную сцену. Внезапно миссис Хэмминг оступилась, выпустила из рук череп и упала назад в могилу. Старая подгнившая крышка треснула и раскололась, а миссис Хэмминг провалилась еще глубже, прямо в гроб. «Помогите!» — гнев в ее голосе смешался со страхом. «Вытащите меня отсюда!» Девушки ухватили ее за руки и помогли подняться на ноги. Миссис Хэмминг стряхнула с себя землю и щепки и переступила с ноги на ногу, растаптывая в труху старые деревянные доски. «Вернемся в Лонгейр, и я обязательно сообщу об этом твоему руководству. Ты меня толкнула, специально меня толкнула». В этот момент Ада что-то заметила, а нечто совершенно жуткое. Впрочем, сначала она даже не поняла, что перед ней такое. Словно во сне, не сознавая, что делает, она подошла к краю могилы, туда, где всего за несколько секунд до этого сидела ее мать. Ада наклонилась вперед, пригляделась и сняла с этого непонятного предмета несколько налипших на него травинок. А потом она вытащила из могилы что-то круглое, размером примерно с футбольный мяч. Только у этого мяча было лицо.